таком случае, не поделитесь тем, что вам известно про Камус, и было бы неплохо представиться». Голос Салдивана разбил тишину, хотя атмосфера не сильно улучшилась, все еще оставаясь очень холодной. «Можете звать меня Элэдис. Я читала про эти мифы в наших библиотеках. Эти истории рассказывали о воистину древних легендах, записанных еще до падения, и поэтому лишь малая часть знаний сохранилась с тех времен. Когда-то этим куском космоса правила другая империя, бесконечно далекая как от вас, так даже и от моего народа. Они были мерзкими тварями даже по сравнению с самыми страшными порождениями Великого океана, хотя и обладали невероятным талантом в контроле психической энергии, которые могли поспорить даже с нашими. Согласно сведениям, они были творениями богов прошлого, которые создали и наш вид, для борьбы в древнейшей войне с великим врагом. Известно, что они были оружием массового поражения галактических масштабов, вот только никто не знает, как именно они сражались и уничтожали целые миллионы миров. И на этом в текстах делался особый акцент. Кто-то уничтожил всю информацию про их способ ведения войны и оставил лишь одно сообщение. Эльдарка отвела взгляд в сторону и стала смотреть в пустоту. Но несмотря на это она продолжила через несколько секунд. И судя по ее очень серьезному голосу, проблема действительно волновала ее. «Забудьте. Вот это заставило уже меня переглянуться с Инквизитором. Тот явно недоумевал, как и я, но при этом выглядел сильно заинтересованным. Я же был намного более скептичным насчет полезности этой штуки, но все равно слушал внимательно, уточняя у нее некоторые вопросы. Это какое-то оружие хаоса, раса, поклоняющаяся проклятому пантеону, слуги демонов?» Алэдис отрицательно покачала головой. «Нет, даже самые страшные порождения жаждущих богов боятся их и не решаются иметь дело. Боги, эти твари никому не служат и не поклоняются, скорее считая самих себя достойных поклонения. Десятками миллионов лет они жили среди умирающих звезд, где каждый представитель их вида правил отдельной планетой, проводя вечность в окружении миллиардов рабов. Империя Ювад была невероятно могущественна, но малочисленность всегда была их главной слабостью. После ее слов в помещении опустилась тишина, ибо каждый думал о своем. Ювад, дела становятся все странноватее и странноватее. Я, конечно, знал этих ксеносов, как и любой другой человек, изучавший историю Калексиды. Именно их в крестовом походе разбил лорд Анжуйский и впоследствии добил Друс. Вот только несмотря на невероятно важную роль в истории сектора, конкретики про них почти не было. От Рейджи рассказывали, что они были могущественными варпопоклонниками и колдунами, которые подчиняли умы целых человеческих миров, после чего творили такие ужасы, что летописцы крестового похода воздержались от их упоминания. Их империя, правившая множеством порабощенных рас, тогда переживала период упадка, но, несмотря на это, писали, что каждый представитель Ювад мог иметь миллионы рабов, исполняющих всех их прихоти и капризы. Вот только они проиграли и все, что оставалось от их государства, было уничтожено, а практически все данные об их местонахождении были стерты. Кое-где остались руины их миров, но ничего более. Даже мои наставники, которые обладали очень редкими знаниями, разводили руками, говоря про них. Джея тогда еще не родилась, а Атрей был в другой части галактики, поэтому не мог наблюдать то, как именно прошла война против ксеносов. Но мне хватило и одного факта, что технология этих пришельцев смогла сводить с ума после одного взгляда на нее. Чем бы они ни были, это очевидно огромная угроза всему человечеству. В принципе, все звучало более-менее логично. Ювад были известны своими варп-технологиями, сводящими с ума, и генными экспериментами над своими рабами. Что делает звезда Тиран? Вызывает массовую истерию, пробуждает псайкеров и делает людей мутантами. Было непонятно, почему они вернулись именно сейчас, спустя тысячелетия после поражения, но и на это можно логично ответить, что часть их сил отступила в глубины космоса или даже варпа и там копила силы, готовясь к ответному удару. Вот только сомневаюсь, что их целью является просто свести с ума как можно больше жителей Империума. За все время они не напали ни на один действительно важный имперский мир, появляясь только во всяком захолустье. Сразу же задаю свой вопрос Эльдарке. Ну а чем тогда вообще является призрачная звезда? Какое-то супероружие? Боевая станция? Сфера Дайсона? Это... Неожиданно Элэдис замолкла, став с широко открытыми глазами смотреть куда-то вверх. Вольный торговец и инквизитор недоуменно смотрели на меня, но через секунду заметили и то, что я также направил взгляд в сторону. Вы чувствуете это? Они грядут. Нет, так быть не должно. Они не должны были явиться так быстро, и не настолько сильными. Изгнанница говорила судорожным голосом и почти перешла в истерику. Инквизитор сразу же поднялся, пока я пытался устоять на ногах. Голову резко пронзила боль, за которой столь же быстро пришел уже знакомый и даже приятный ветерок, работавший как никогда сильно. Я чувствовал, как волна варпа прошла сквозь меня и вообще всю станцию, неся ужасающее видение. Вот оно, началось. Я пытался прочувствовать изменения имматериума, но это было не особо сложно, так как варп во всей звездной системе практически моментально перекрутился из-за какого-то невероятного объекта, влияющего на весь океан душ. После этого всю систему словно накрыла тень чего-то огромного, закрыв доступ сюда другим кораблям. Черная звезда наконец-то прибыла на Прай. Это невозможная мощь. Проклятые пришли сюда, и они прибыли, чтобы... После того, как она прошептала последние слова, глаза Элэдис словно погасли, и в них больше нельзя было увидеть сознание. Я чувствовал, что с ее душой и разумом происходит что-то очень плохое, но сейчас был не в силах на это как-то повлиять. У меня самого были проблемы. Нужно привести в действие все наши протоколы. Мы не зря готовились к этому противостоянию. Габриэль, Салдиван резко подскочил и уже начал отдавать приказы, когда заметил меня, замершего в одной позе. Я собирался предупредить его о грядущем, но слова не вырывались из моего горла. Мигом я окоченел и не мог пошевелиться. В этот момент мое тело находилось в особняке Салдивана, но разум был погружен в имматериум, и у меня не получалось отвести взгляд от Камуса, словно что-то заставляло меня смотреть. Я видел, как невероятно огромная конструкция, словно состоящая из самой энергии имматериума, по щелчку пальцев появилась из ниоткуда. Мигом она озарила своим проклятым свечением всю звездную систему, и от него нельзя было спрятаться, куда бы ты ни шел. Но эффект на материальный мир был второстепенным. Больше всего менялся варп. Океан душ словно кричал в агонии, пока по нему стали волнами двигаться неизвестная мне энергия. Она была отдаленно похожа на пагубную силу хаоса, но были знакомы лишь общие элементы. Менее разрушительная и беспорядочная, но на порядок более давящее на сознание. Если хаос развращает своих жертв и манит их пасть в объятия бездны, то эта штука просто пытается сломать тебя. Честно говоря, сомневаюсь, что без моей ментальной защиты я бы вообще смог смотреть на звезду без того, чтобы моментально сойти с ума. Но даже так давление было невероятным, и ментальная защита едва справлялась. Впервые в своей жизни я встретился с чем-то, что в так значительно превосходило меня в чистой психической мощи. Я видел все. Мой разум разрывался на кусочки, пока пытался осознать происходящее. Этот ужас был далек от привычного имматериума, не то что уж от материального мира. Мне посчастливилось встретиться с великим демоном, но даже он был не в состоянии вызвать такой ужас. Я видел, как от звезды мигом отдалились сотни мелких фигур, похожих на червей, которые сразу же стали летать вокруг монументального объекта, словно защищая его. Хотя, нужно отметить, что Камус не был размером с целую звезду, максимум большую планету. Но в данный момент это не сильно помогало. Страннее всего, что я видел, словно из звезды вырывались щупальца. Это трудно было описать, ибо они менялись каждую секунду, искажая свою форму и размер, так как состояли из чистой психической энергии и были видны только в имматериуме. Однако эти конечности были просто титанических размеров и словно пытались обхватить собой всю звездную систему. Но хуже всего было то, что я видел, как одно из щупалец двигалось к Прою. И я чувствовал, что чем ни была эта штука, оно голодно. А я не мог даже шевельнуться, чтобы что-то сделать. Пытаясь вырваться из этого странного состояния, я использовал силу не жалея, почти не сдерживаясь. Одно усилие воли, и моя фигура мигом начинает сиять всеми возможными красками, пока по телу проходил невероятный поток энергии. Мои глаза мигом засияли от количества психической энергии, пока варп вокруг меня начал дрожать как посреди бури. Скрипя зубам, я ощущал, как по телу бьется сила, постепенно возвращающая мне контроль над телом. Потребовались просто титанические усилия, чтобы поднять руки и взять в них посох. Психическое оружие практически вспыхнуло от проходящей через него мощи, но оно было достаточно хорошим, чтобы выдержать и не взорваться. Заполучив псифокус, управлять силой стало намного проще, из-за чего я смог окончательно сломать оковы наваждения. Легкий удар концом посоха о пол, и вокруг разносится волна энергии, прекращающееся тлетворное влияние. Чистая энергия варпа смывала любое наваждение и этот проклятый свет, не давая ему сводить с ума и контролировать нас. Ко мне возвращается свобода движений, как и к остальным людям вокруг меня. Салдиван тяжело дышал, пока вольный торговец с ужасом стоял на коленях и пытался отдышаться, при этом читая какую-то молитву. Эльдарка же продолжала сидеть на кресле, держась за голову и сильно морщись. Все они хоть и могли двигаться, были явно не в себе, что в данной ситуации было непозволительно. Тяжело выдыхаю и рукой убираю пот. Я прошелся по самой грани, чуть не погрузившись слишком глубоко в имматериум. Еще немного и я бы стал чистой энергией, взорвался или чего похуже. Вот только несмотря на все риски, это было только начало. Закрываю глаза и, стараясь не смотреть на звезду, ищу свет астрономикона. К счастью, Камус не мог избавиться от него. Ну, по крайней мере в данный момент. Щелкаю пальцами и комнату наполняет золотой свет, исходящий от моей фигуры, после чего страх и переживания мигом пропадают, оставляя лишь уверенность и ледяное спокойствие. В данный момент мне было плевать на последствия использования силы, ибо тут важнее выжить и спасти людей. Проснитесь и придите в себя. Мой голос был наполнен силой, эхом прошедшейся по всему особняку и далеко за его пределы. Я вложил в него все спокойствие, на которое только был способен, и эффект не заставил себя ждать. Салдиван с Маркусом мигом пришли в себя, переведя взгляд полностью на меня. Забавно, но эффект сработал даже на Элэдис, которая, хоть и сморщившись, начала осмысленно смотреть в мою сторону. Плевать, как на нее работает сила императора, главное, что сработало. Что это было? Вольный торговец все еще был шокирован, но теперь хотя бы вменяем. Он первым практически прокричал свой вопрос, при этом продолжая крутить головой и держась за что-то в своем кармане. Подозреваю, что это было хорошо спрятанное оружие. Хотя тот факт, что он пронес его на аудиенцию к инквизитору и является серьезным преступлением, сейчас было не до этого. Кому съявился, вот что произошло. Спокойно отвечаю ему, постепенно убирая свой свет. Прежде чем я продолжил, к нам в дверь без стука ворвалась запыхавшаяся Джея, которая, судя по бледному лицу и расширившимся зрачкам, тоже прочувствовала на себе всю мощь призрачной звезды. Сразу же добежав до нас, Джея облокотилась на стену и стала переводить дыхание. Спустя несколько секунд она задала мне вопрос, став при этом осматривать нас всех. Насколько плоха ситуация, что ты видел? Я не стал тратить время и просто посылал ей мысленное послание, в котором была вся узнанная мной про Камус информация. На разборку всего у нее ушло секунд 5, после которых она начала ругаться на неизвестном мне языке, и лишь через полминуты ответила максимально серьезным голосом. Угроза уровня Маллиус Экстремис, возможно даже Терминус. Вот теперь выругался уже Салдиван. Он высказывался на низком готике, так что его я понимал отчетливо. Могу понять, ибо разбирался в показателях угроз, используемых среди инквизиции. Маллиус означал тип угрозы, а именно угроза, исходящая из варпа, которая может быть как порождением этого адского измерения, так и продуктом его воздействия. Второе же слово означало, насколько велика проблема. Экстремис означал угрозу нескольким мирам, которая могла вырасти до опасности всему сектору. А терминус? В далеком будущем тиранидов назовут угрозой уровня терминус. Это наивысший уровень опасности, несущий потенциальную угрозу всему человечеству. Нам нужно собрать экстренное совещание со всеми, кто может помочь в данной ситуации. В храме Друза должна находиться делегация черных храмовников с орденом сестер битвы, а у крепости Администратума расположены казармы местной обороны. Также нужно послать кого-то к местному храму Амнисии, чтобы информировать их о происходящем и скооперироваться. Можно также попытаться найти арбитров и запросить помощи у них. Инквизитор мигом начал разрабатывать план дальнейших действий, уже достав вокс-бусину и начав говорить в нее какие-то коды. Можно также будет забрать флоты корпорации и нанять всех наемников, что здесь только есть. Их надежность смехотворна, но в данной ситуации нам нужны все, до кого только можно дотянуться. Джея также вступила в дело, начав дополнять план Салдивана. После этого она повернулась к вольному торговцу и задала вопрос ему: «Сколько у вас сил в подчинении?» «Не имеет значения, нам нужны все, кто есть. Также доставайте запасы всего оружия, которое только есть. Да, даже то, что скрыто и не имеет лицензии. В данный момент некоторые законы Империума перестают работать, и на подобные проступки можно закрыть глаза». Торговец ничего не сказал и просто кивнул, тяжело вздохнув. «Да, терять прибыль плохо, но жизнь все равно дороже». После этого она повернулась к Ладыс, которая только сейчас смогла подняться, и начал смотреть прямо в ее глаза. «Ну а ты можешь начинать говорить все, что тебе известно про звезду Тиран, и не советую врать или пытаться как-то юлить, пытаясь что-то скрыть. Мое терпение не безгранично, в отличие от моей власти». Примечание к части. Забавный факт. Имя Юват отсылает к одному из имен индийской богини Дурги, повелительницы разрушения и кровавых жертвоприношений. У Дурги также есть множество других имен, так как она связана с многими богинями, просто воплощающими разные аспекты веры. Например, на Бали есть отдельное божество, тесно связанное с образом Дурги, которая является владычицей демонов и воплощением всего зла. Как ее зовут? Рангда. Глава 34. Стратег. Часть 1. Крепость правительства Прайохоти могла казаться несведущему человеку непримечательным местом, но в реальности она была одним из самых хорошо защищенных мест на всей станции. Планетарная администрация, а станцию формально относили в эту категорию планет, находится в руках губернаторов, назначаемых администратумом для наблюдения за миром, сбора налогов и соблюдения законов Империума, собранных в Lex Imperialis. И так как сотни тысяч миров различаются в условиях жизни, традициях и культуре, разнообразные способы правления на них, несмотря на кажущуюся тиранию и тотальную диктатуру в Империуме, на большинстве миров допускается самоуправление и использование любой формы правления, к которой тяготеет население. Где-то это наследственная монархия, другими правят аристократы или военные диктаторы, пока кое-где главенствует избираемый парламент, тогда как на других власть дается тем, кто в состоянии заплатить за нее. На некоторых мирах можно встретить демократию, свободу выбора и даже личные права, а другие словно сошли с обложек книг про антиутопии. Часть миров управляются непосредственно различными адепта, например, агромиры, управляемые администратумом, или кардинальские миры, находящиеся под контролем экклезиархии. Практически каждая важная ветвь имперской власти имеет свои личные миры, которые являются важной опорой их власти. Империуму честно плевать, какая на планете форма правления, пока она верна и на ней соблюдаются основные законы. Прай, как пустотная станция, а также важный центр торговли и логистики, находится под серьезным надзором администратума, хоть и не тотальным. В системе есть еще 3 обитаемых мира, 2 улья и 1 аграрный, поэтому над системой в принципе сильна рука Империума. Здесь сосредоточены немалые силы, а управляет станцией один очень высокородный аристократ, чья династия старше самого сектора. Империум вообще любит иметь дела с такими родами благородных, ибо верность их представителей проверена сотнями поколений. Если ни один из тысяч его предков не предал, то каковы шансы на ересь конкретно этого индивида? Именно такая логика и привела к безумному уровню коррупции, непотизму и застою власти, из-за чего тысячи миров не развиваются и буквально гниют. И конкретно сейчас мне придется своими глазами увидеть, насколько такие кадры квалифицированы. В данный момент мы находились в одной из самых крупных комнат крепости, где обычно ведутся переговоры и встречи действительно важных гостей. Сейчас, по сути, реальность не сильно отличалась от этого. Я же стоял слегка позади инквизитора и рассматривал приглашенных. Здесь собралась действительно большая толпа, ибо ситуация была критическая и помощь сейчас нужна была какая угодно. Все приглашенные были расставлены вокруг длинного голографического стола, во главе которого стоял Салдиван. Я с Джей стояли за его плечами, молча поддерживая инквизитора и просматривая ауры приглашенных. Много из них были отбросами в человеческом обличье, но присутствовало также немало действительно достойных личностей. Забавно, что среди верхушки власти было мало нейтральных личностей, и здесь чаще встречались именно крайности. Люди были расставлены так, что чем дальше они стояли от Салдивана, тем меньше власти имели, однако никого нельзя было недооценивать. Также можно было выделить 3 объединения, показывающих местные центры влияния и расположенных по разные стороны от инквизитора. Справа от Салдивана стояли представители духовенства. Ближе всех стоял знакомый мне кардинал, затем шли несколько сестер битвы в настоящих боевых латах, а также верховный маршал черных храмовников в сопровождении еще 5 космических десантников. Позади них находилась делегация Adeptus Mechanicus, состоящая из 10 техножрецов разных специальностей и степеней изуродованности. Серьезно, каждый из них был серьезно кибернетизирован, но импланты часто не несли какой-то полезной функции и словно присутствовали просто так. Ну вот зачем, например, было заменять нижнюю половину тела на одно гигантское колесо, какая в этом вообще польза? И этот момент выделялся лишь своей смехотворностью, но вот что насчет длинных метровых конечностей, тонких как металлические пруты, или ног как у робопаука, но выражать свои мысли я точно не буду, ибо жрецы машинного бога сейчас понадобятся как никогда раньше. И хоть они с экклезиархией редко сходились во мнении и, мягко говоря, просто терпели друг друга, в час нужды они умели работать сообща. Слева же от инквизитора стоял местный планетарный губернатор и прочие представители администратума. Лидером прея был высокий полный мужчина с черными волосами, который был одет в костюм из настоящего золота. Серьезно, свет от ламп отражался от его одежды и практически ослеплял, что сильно раздражало. Но намного сильнее для меня выделялся факт испорченности его души. Давно я не встречал настолько прогнивших людей, которые лишь формально держат статус человека. Но, забавно, в его душе не было и капли хаоса. Получается, он был отвратительным человеком по собственной воле, никаких оправданий. Его помощники тоже вызывали у меня отвращение, но они уступали своему лидеру в плане мерзотности. К счастью, дальше шли представители армии, престарелые офицеры имперской гвардии и флота, каждый из которых был достойной личностью без особых грехов. Это были профессионалы своего дела, которые десятки и даже сотни лет провели на самой опасной работе в галактике, выжив несмотря ни на что. Я действительно уважал их и даже не думал недооценивать из-за возраста. Как говорится, бойтесь стариков в профессии, где принято умирать молодыми. Позади этой линии, чуть в отдалении, стояли представители астротелепатики и навигаторов. Первый был довольно неслабым псайкером с повязкой на глазах, а второй обладал довольно интересными способностями, что отражалось на его душе, которая словно одновременно находилась между материальным миром и океаном душ. Он не был псайкером в привычном смысле этого слова, ибо его способности хоть и были связаны с варпом, но кардинально отличались от обычного управления психической энергией. Дальше всех, на другом конце стола, собралась совсем уморительная компания. Во-первых, это был уже известный мне вольный торговец, Маркус, который стоял с лицом практически ходячего мертвеца и, кажется, старался даже не дышать. К тому же сейчас он был без своей ушастой подруги, но это было вполне логично, учитывая присутствующих. Хоть он был и вправе нанимать ксеносов, объяснить это черным храмовникам будет непросто. Но самое забавное было в личности человека, стоявшего рядом с вольным торговцем. Это был высокий, больше 2 метров, мужчина в стальной силовой броне. У него на спине висел большой метровый дробовик, а на поясе можно было заметить наручники и десяток разных гранат. Но больше всех выделялся его стальной шлем с моновизором, который напоминал об одном фильме бесконечно далекого прошлого. Местная версия судьи Дрида внушала, и наш торговец боялся его лишь немногим меньше инквизитора. И не зря, стоит признать, многие недооценивают Adeptus Arbitris, считая их просто ухудшенной и менее влиятельной копией инквизиции, но на самом деле эти галактические полицейские лишь немногим уступали держателям инсигнии во власти и даже могли арестовывать инквизиторов, зашедших за границы дозволенного. Задача арбитров – гарантировать соблюдение имперского закона даже в самых отдаленных мирах. Они присутствуют на большинстве планет, где предпочитают базироваться в довольно зловещих крепостях судебных участках, напоминающим даже самым диким аборигенам о незыблемости имперского закона. Ну и еще потому, что они нередко участвуют в обороне планет, а крепость обеспечивает этих стражей порядка местом, которые они смогут удерживать в случаях широкомасштабных восстаний или даже вторжения извне. На большинстве планет, или станций вроде Прея, есть только одна крепость-участок, но и она может содержать внушительные силы. Короче говоря, арбитры – это внушающая страх сила, ведь они верны одному только имперскому закону и готовы практически на все ради него. А учитывая очевидно большой лист прегрешений нашего торговца и количество всего нелегального на его корабле, у Маркуса были веские причины переживать о сохранности своей головы. Но вряд ли это сейчас будет интересовать арбитра, ибо тот хоть и почитает закон, но все более-менее разумные члены Adeptus'а понимают, что в некоторых случаях на мелкие просчеты можно закрыть глаза, если речь идет о решении действительно серьезных проблем. Поэтому главный коп в звездной системе сейчас стоял один, отдаленно от всех представителей политических фракций и молча следил за всеми. Было очевидно, что собрать такое количество влиятельных людей в одну комнату без проблем было практически невозможно. Особенно после того, как все экраны показывали гигантскую черную звезду, закрывшую собой местное светило. Также смущал факт, что была мигом потеряна связь с ближайшими планетами. Люди боялись и от страха не могли сбежать даже самые влиятельные держатели власти, из-за чего тут то там можно было услышать шепоты или даже полноценные ссоры. Но прежде чем все окончательно погрузилось в хаос, Салдиван остановил беспорядок одной фразой. «Я прошу всех успокоиться и проявить хотя бы каплю благоразумия. Тех, кто не в состоянии держать свои эмоции, прошу выйти и не мешать собранию. За попытку же сорвать его, я буду карать согласно закону. Смертельно». Пока Салдиван говорил, он ледяным взглядом проводил по каждому из присутствующих. И эффект работал отлично, так как люди мигом замолкали, боясь гнева инквизитора. И хоть призрачная звезда казалась на несколько порядков большей угрозой, страх перед инквизицией был намного глубже. Чиновники буквально пропитаны им, так как угроза ксеносов или пагубных сил кажется чем-то далеким, маловероятным или даже невозможным, отчего большинство людей не знает, что с ними может произойти. Но вот гнев инквизитора – это уже другой разговор, ибо они лучше всех знают, на что способен человек с неограниченной властью, плохим настроением и очень хорошим воображением. Я собрал вас всех на этом экстренном совещании в связи с событием, которые вы могли уже заметить на экранах кагитаторов. Могу вам сообщить, что это феномен чужероден для нашей Вселенной и всему человеческому. Мы имеем дело с психическим оружием ксеносов, которые решили направить его на верных слуг Империума. Салдиван выражался так туманно из-за одного не самого очевидного факта. Хоть Камус и появлялся уже множество раз за последние десятки лет, но Инквизиция не пропускала ни единого слуха про звезду Тиран, буквально уничтожая всех слишком говорливых свидетелей и изолируя пораженные миры. Такая традиция появилась чуть ли не со времен ереси Харуса, когда Империум столкнулся с угрозой, существующей в самом факте знания. Хаос очень коварен и просто из-за знания, что он существует, некоторые личности могут пасть под контроль проклятого пантеона. Оружие несет угрозу не только этой системе, но и всему сектору, из-за чего мы не можем просто отсидеться, боясь за свои жалкие жизни. Мы должны ответить на агрессию проклятых ксеносов со всей силы. Повторим подвиг святого друза и ударим по ним единым кулаком, который раздробит их и обратит в пепел. Закончив говорить, Салдиван слегка ударил по столу, отчего некоторые чиновники даже дрогнули. После его слов люди не решались говорить, явно обдумывая свое положение, но храбрецы все равно нашлись. Известны, что за ксеносы это сделали, и какой характер оружия. Первым после инквизитора заговорил, как ни странно, арбитр, который сейчас звучал максимально спокойно и без капли волнения в голосе. Затем сразу же подал голос местный правитель, у которого был глубокий и низкий голос, но было видно, что губернатор едва держится. Похоже, что вот его вся ситуация напугала довольно серьезно. Нам нужно собрать все доступные войска, чтобы стабилизировать положение на станции и отправить силы для помощи на ближайшие миры. Сафана Прайм и Мируф обладают достаточно большим населением и им не понадобятся большие подкрепления, но вот Локатус падет за дни, если мы не поможем. Вы правы, помощь потребуется, но ситуация диаметрально противоположная. Ксеносы, по неизвестной для нас причине, не решаются атаковать в открытую и используют свое оружие для дестабилизации планетарного правительства и подъема восстаний. И здесь малочисленность Локатуса сыграет нам на руку, ибо там мало кто в принципе может восстать, а вот миры Ульи как никогда подвержены угрозе, ибо стоит нижним уровнем взять в руки оружие, как их уже никто не выкурит с подулья. Поэтому, я предлагаю туда отправить силы имперской гвардии, а также часть ордена сестер вместе с малыми силами ангелов императора. После этих слов Салдиван перевел взгляд в сторону фракции Экклезиархии. Маршал выглядел как всегда невозмутимым и спокойным, как, впрочем, и другие Астартес. Сараритки же были максимально воодушевлены, ибо уже были готовы к бою. Во многом благодаря помощи кардинала, который с улыбкой смотрел сначала на инквизитора, а затем и на меня, стоило им лично убедиться в правдивости моих пророчеств, их вера стала лишь сильнее на порядок. Пришествие святого в самый темный час – часть практически всех легенд и мифов в Империуме. и отказаться в такой момент значит стать настоящим еретиком. Церковь является опорой нашего великого государства, и кем мы тогда будем, если отвернемся от угрозы слугам императора? Экклезиархия предоставит все ресурсы, что справиться с этой угрозой и пережить кризис. После него кивнул верховный маршал, также подтвердив свою позицию. Наш орден не пропустит подобную угрозу и будет биться до последней капли крови. Мы были рождены ради этого часа и выполним свой долг, несмотря ни на что. Такое уверенное и быстрое согласие со стороны одного центра силы явно смутило правую сторону стола, а ведь затем прозвучали и другие согласия. Магистр Стропатов молчаливо кивнул инквизитору, после чего коротко согласился и представитель навигаторов. Эти двое хоть и обладали властью, в данный момент они не могли отказаться даже если бы захотели, ибо они и их люди слишком хорошо понимали угрозы ксеносов-псайкеров. Затем заговорил местный архимагас, который был некоторым исключением среди своих людей, ибо хотя бы выглядел антропоморфно, но все равно все его конечности состояли из стали, а из спины рос целый десяток разных механических щупалец. «Мы согласны помочь в защите производственных комплексов на этих мирах, но у меня есть другой вопрос. Что вы планируете делать с самой звездой? Сомневаюсь, что мы сможем разобраться с феноменом, только держа оборону». Это был ожидаемый вопрос, над которым мы все раздумывали еще час назад, и хоть было множество предложений, мы все согласились с одним конкретным планом действий. Мы планируем совершить открытую атаку на оружие мерзких ксеносов. Для этого нам потребуется большая часть местных сил и участие практически всего космического флота, но в результате мы надеемся проникнуть на этот объект, чтобы вывести его из строя или даже уничтожить. Насчет психических эффектов оружия врагов прошу не беспокоиться. У нас есть способ нивелировать даже его. Наши войска отправятся в самую бездну, и святой будет вести их вперед. После его слов за спиной появился золотой свет, исходивший из моих рук. Стоило людям попасть под него, как их мигом покидали волнения и страхи. Даже астропат с навигатором почувствовали облегчение, стоило океану душ вокруг них на время успокоиться. Я много говорил о желании спасти человечество. Что же, пора доказать слова на деле. Глава 35. Стратег. Часть 2. На некоторое время все в помещении замолчали, так как явно не ожидали увидеть подобное чудо. Было интересно наблюдать за разными реакциями столь разных людей. Техножрецы вообще не понимали, что вообще происходит, и я буквально видел, что они испытывают очень смешанные чувства, ведь вся их вера была основана вокруг машинного бога, источника всех знаний во Вселенной, и его аватара в нашем мире, Амниссии, то есть императора. Их часто путали и считали одним и тем же, но это была довольно грубая ошибка, которая действительно может их оскорбить. И все эти религиозные идеи были никоим образом не связаны с догмами экклезиархии, отчего для них и было так странно видеть доказательства истинности, как бы, чужой религии. У меня были идеи, чтобы им тоже показать чудеса, только связанные с их религией, но не уверен, не будет ли это перебором и не сломает ли это мое прикрытие. Святые Амниссии действительно существуют, но затронутые машины во всем концептуально отличаются от живых святых императора. И еще никогда за всю историю не было человека, обладавшими званиями обоих. Во многом это из-за того, что две главные религии Империума довольно сильно отличаются друг от друга, и ее представители терпят друг друга только потому, что знают, что гражданская война уничтожит человечество. Также было смешно смотреть на лица планетарного губернатора и его подчиненных. Ведь если кардинал Астартес и Сараритки были счастливы лицезреть божественное проявление, ибо верили в свою праведность, то смотреть на чиновников. Они отлично знали, что, мягко скажем, не являются безгрешными. И раз проводник воли самого бога-императора прибыл по их душе, значит страшный суд грядет. И они точно не отправятся после него в золотые земли повелителя человечества, где он хранит души своих величайших воинов и святых. Как ни странно, арбитр практически никак не отреагировал и даже не двинулся. Я, конечно, знал, что представители этой профессии не особо эмоциональные, но хоть бы в ауре мог бы удивиться. Представители же Астра Милитарума сильно удивились, а некоторые даже стали молиться, но тоже не особо яркая реакция. В отличие от них, астропат с навигатором действовали намного интереснее. Первый шокированно замер и даже не двигался, едва шепча что-то, пока второй повернул голову в мою сторону, при этом закрыв два глаза и начав производить странные процедуры с все еще закрытым третьим, расположенный посередине лба. Если бы он сейчас открыл его, то все в комнате быстро поумирали бы, но я подготовился к такому исходу и был готов нейтрализовать его, если что. Однако это, к счастью, не произошло. Вместо этого я чувствовал, что варп вокруг этого мужчины мигом скрутился, став образовывать причудливые формы, но это, однозначно, не было привычным мне псайкерством. Любопытно, невозможно. Стоило людям более-менее осознать произошедшее, как вновь заговорил Салдиван. Его голос был значительно громче, чтобы привлечь внимание. Наш святой сможет защитить от пагубного и хаотичного воздействия проклятого оружия ксеносов. Но даже он не сможет одновременно покрыть всю звездную систему, поэтому нам придется сконцентрировать силы в одном могучем ударе, который поразит врага раньше, чем миры расплавятся и падут под напором врага. Связь с соседними системами полностью потеряна, поэтому на помощь можно не рассчитывать и придется работать с тем, что имеем. Мой легкий крейсер принадлежит классу неустрашимый, поэтому он довольно быстроходен, но сразить врага в одиночку не сможет. Закончив говорить, он провел взглядом по всем присутствующим, проверяя, поняли ли они его намек. К счастью, тут идиотов не было. Наш орден готов встать на острие атаки. На Прае находится вечный крестоносец вместе с кораблями эскорта, а также присутствует боевая баржа, на которой 2000 моих братьев уже готовы проливать кровь. Эти силы должны были стать частью крестового похода в секторе Коронус, но их можно использовать и сейчас. Я предлагаю отправить по роте, в сотню воинов каждая, на планеты, и еще роту оставить на Прае, для защиты от потенциального вторжения и противодействия возможному восстанию еретиков. Салдиван уважительно кивнул верховному маршалу, не став заострять внимание на количестве храмовников. Так-то, согласно кодексу Астартес, численность каждого ордена космических десантников не может превышать 1000 воинов, но черные храмовники его не сильно уважали и почти не следовали книжке, написанной примархом Гиллиманом. Его отношения с Дорном, отцом имперских кулаков и черных храмовников соответственно, после ереси Харуса были не самыми лучшими, что и повлияло на действия ордена. Наше сестринство также готово предоставить всю помощь, которая потребуется, чтобы сокрушить врагов императора. Я и 4000 моих сестер готовы умереть в предстоящем сражении. Представительница сараритов впервые заговорила, причем она звучала особенно восторженно и к концу даже ударила себя в грудь кулаком. Вот что правильная мотивация в лице живого святого делает с религиозными фанатиками. Немного даже смущало подобное отношение, так как я чувствовал, что они действительно будут счастливы умереть в битве, если это значит выполнить волю самого императора. В космопорте находится крейсер класса «Готика» вместе с 5 фрегатами класса «Огненный шторм» и еще кучей кораблей калибра поменьше. Все они, конечно, еще новенькие, меньше 500 лет самому старому, но задать жару все равно смогут. Силы планетарной обороны лучше всего оставить на местах, ибо если мы не можем провести массированную атаку, они будут только мясом в предстоящем сражении. Флот корпорации также можно реквизировать, но я предлагаю их использовать чисто для транспортировки войск, так как они хоть крепкие и быстрые, но вооружение на них не подходит для серьезных битв. Для борьбы с пиратами и примитивами сгодится, но в полноценной войне будет бесполезно. Самый старый офицер говорил сухим голосом, но в нем была слышна сила и несокрушимая воля. Он стал спокойно расписывать план боевых действий, и никто не решался его перебить, так как отлично понимали, что с его опытом ведения войн только Астартес смогли посоперничать, и то не факт. Высшие офицеры имперской гвардии и космофлота могли позволить себе процедуры продления жизни и омоложения, так что ему легко может быть за несколько сотен лет. Мой старатель, хоть раньше и был торговым судном, сейчас ни в чем не уступит легкому крейсеру уважаемого инквизитора, а в кое-чем даже обойдет его. Чисто в теории, это самый быстроходный из кораблей, который у нас есть, но при этом мой красавец обладает вполне приемлемым оружием, чтобы хорошо так поджечь ксеносов. Можем использовать его как нож, который пройдет через оборону врага. Маркус говорил без особого энтузиазма, ибо участие его корабля в предстоящем сражении было связано с большими шансами потерять его раз и навсегда. Единственное, он смог выторговать возможность отправиться вместе с нами на базу, надеясь найти какой-нибудь дорогой артефакт, который окупит все затраты. Крохотная надежда, Конечно, ибо звезда буквально фанила варпом и хаосом, а значит и что-то чистое там вряд ли лежит. Но все равно, его работа как вольного торговца как раз в том, чтобы копаться в этих реликвиях, несмотря на все риски. После него заговорил арбитр, который звучал все так же безэмоционально. «Я предоставлю весь флот, что есть в моем распоряжении, но у меня нет корабля мощнее эсминца. Поэтому наиболее эффективно будет, чтобы я отправился на один из миров Ульев, где есть полноценная крепость, и там помог противодействовать возможному восстанию». Салдиван кивнула ему, согласившись с его анализом. Затем свое слово взяли навигатор со Стропатом, которые наконец пришли в себя и вышли из ступора, но они лишь согласились напрячь всех своих людей для координации управления войсками в предстоящей битве. У этих двух фракций не было своего флота, но их полезность нельзя недооценивать. «Мы предоставим силы для обороны промышленности на мирах, и также готовы выделить наши корабли для предстоящего сражения. К сожалению, легендарных титанов в нашем распоряжении нет, поэтому наши возможности будут сильно ограничены». Представитель техножрецов, слушая, как все вокруг него соглашаются помочь, также предоставил свои силы. После него начали резко говорить планетарный губернатор, ставший соловьем петь про всю помощь, которую он нам окажет. Похоже, мой свет на него подействовал особенно хорошо. К сожалению, у него просто не было достаточно полезных вооруженных кораблей, ибо он делал больше упор на эстетику, чем на эффективность. Но кое-чем он все равно смог нас удивить. Прай был освобожден еще во время крестового похода великого святого Друза, вечно храни его император. Он перевел взгляд в сторону Астартес и кардинала, и с тех пор мой род верно правил этим местом, храня порядок и верность нашему великому государству. И так вышло, что с прошлой войны с ксеносами у нас еще остались излишки кое-какого оружия, которое может сейчас очень сильно пригодиться. Аристократ выглядел невероятно сильно взволнованным и казалось, словно он упадет в обморок через секунду. Я не решался использовать телепатию вблизи Астропата с навигатором, поэтому способа помочь ему у меня не было. И что же это за оружие? От слов инквизитора дворянин дрожал как лист на ветру, но при этом он все еще держался и продолжал говорить. Во время перегруппировки войск, на Прае были оставлены кое-какие единицы особенно мощного оружия, которые не пригодились и про них, ну, забыли. Да-да, точно, забыли. В общем, у нас есть некоторый запас старого вихревого оружия, которое можно использовать в предстоящем сражении. Ей его, конечно, не хватит для экстерминатуса, но... Инквизитор молча смотрел на едва не задыхающегося аристократа, после чего все-таки ответил. Он словно смотрел в душу этого коррупционера и прекрасно понимал, как могли забыть про оружие массового поражения, но в данный момент было не время для казней, ибо нужна любая помощь, которую можно найти. Да и на моральный дух союзников это сработает не лучшим образом. Это будет полезно. Соберите все образцы вортексного оружия, какие есть, и распределите их по кораблям. С ним наши шансы уничтожить противника значительно повышаются. Что же, раз соглашения были достигнуты, в таком случае я предлагаю, чтобы мы начали разрабатывать план, пока некоторые представители отправились собирать войска. Главное, чтобы вы помнили, от наших действий зависит не просто судьба нескольких планет или звездной системы. Следующее сражение может решить судьбу всего сектора. Поэтому сделайте все, что в ваших силах, чтобы не подвести императора. В противном случае, ваша судьба будет очень короткой и нелицеприятной. После совещания Салдиван остался с офицерами, чтобы разработать план сражения, и там я только бы мешался. Подобного опыта у меня нет, поэтому я буду там бесполезен. У нас было часов 10 перерыва до того, как корабли подготовят к предстоящему сражению. Это было дело не быстрое, ибо требовало собрать команду, раздать тысячи приказов и подготовить многокилометровые махины к битве в открытом космосе. Для простого поднятия титанических кораблей нужны невероятные усилия, и поражал сам факт, как человечество вообще смогло вырасти до этого уровня. А ведь это еще цветочки, крошки настоящей силы, ибо на Прае не было действительно больших сил, которые могли завоевывать целые сектора. Вместо составления плана я пошел в свою комнату отдыхать, ибо было очевидно, что дальше меня ждет практически бесконечное использование психических сил. Я чувствовал, что смогу защитить от мрачного темного свечения, испускаемого комусом, но также четко ощущал, чем ближе я буду к звезде, тем сложнее это будет. А это значит, мне придется серьезно напрячься, чтобы все наши войска просто не спятили по дороге к врагу. К тому же я не забывал и про свое прикрытие. В предстоящем сражении я не смогу на полную использовать свои силы, пока рядом со мной будут ходить тысячи черных храмовников и сестер битвы. Что-то тонкое, что они не почувствуют, еще можно, но это вряд ли нам сильно поможет. Предстоящая битва собрала просто немалые силы с нашей стороны, но хватит ли их? Я зашел в гостевую комнату в особняке Салдивана и сразу же просто лег на кровать. В голове все еще крутились десятки мыслей насчет Камуса, слов Эльдарки про него и общей природы варпа, а также картины, навеянные мне этой проклятой штукой. Уверен, если бы я еще раз глянул в варп, то вновь увидел бы того монументального монстра с щупальцами, который жаждет пожрать все на свете, и то, как он двигался в нашу сторону. Прогоняя эти мысли и вместо этого стараюсь просто уснуть. Мне хватит 5 часов сна, после чего еще несколько потрачу на медитации. Ну а после, придется идти в бой. Я высоко поднял голову, пытаясь полностью рассмотреть главный корабль черных храмовников. Линкоры класса Глориана – это древнейший тип линкоров, использовавшийся еще во времена Великого Крестового Похода и Ереси Харуса. И эти массивные военные корабли часто использовались как флагманы целых флотов и даже примархов. Машина передо мной была примером подобного. Вечный Крестоносец служил еще имперским кулакам, и 100 веков назад был одним из любимых кораблей самого Рогала Дорна. Примарх предоставил судно величайшему из своих сынов, Сигизмунду, и его черным храмовникам, которые после второго основания получили великий дар в качестве усиления ордена и признания их, без сомнения, великих заслуг. И этот 20-километровый титан с тех пор не переставал участвовать в бесконечных крестовых походах, уничтожив сотни, если не тысячи инопланетных цивилизаций. К тому же он множество раз участвовал в противостоянии силам хаоса, и его пустотные щиты на прочность проверяли самые могущественные демоны проклятого пантеона. Даже трудно осознать такие цифры, если честно. Серьезно, корабль передо мной был построен во времена, когда сам Империум еще фактически не существовал, только заготовка под него. Да, линкор множество раз усовершенствовался, строились новые доки, но, по сути, это та же машина, что существовала во времена, когда еще сам император ходил по земле. Закрыв глаза, я сфокусировал все свое внимание на варпе и пытался в то же время прочувствовать этот корабль. Чем старше вещь, тем сильнее и отчетливее отпечаток он оставляет в варпе. Как-никак, многие сотни и тысячи поколений рождались, жили и умирали на корабле, всю свою жизнь не покидая его. А сколько людей молились на этого титана войны, когда он уничтожал целые флоты врагов. Именно поэтому я чувствовал, что психическая энергия пропитала корабль и сделала его чем-то большим, чем простым куском металла. В самом его сердце я чувствовал могущественный дух, который пока что спал. Пока что, в космопорте, конечно, были и другие гигантские корабли, вроде линкора имперского флота или боевой баржи, но все они меркли по сравнению с вечным крестоносцем. Поэтому я наслаждался последними моментами тишины и спокойствия, прежде чем мы сядем на корабли и направимся сражаться. Поворачиваясь, оглядываю город и особенно бесчисленные толпы людей, которые как муравьи двигались, чтобы подготовить корабли и привести их в наилучшую форму. Можно было заметить, что многие из них были взволнованы или даже испытывали страх, ибо дня хватило, чтобы мириады слухов расползлись по станции. Вот только пока не было никаких восстаний или беспорядков, ибо моя речь все еще была отпечатана в разумах людей. Они верили, что раз настоящий святой прибыл, чтобы спасти их души, то все проблемы скоро решатся. Не мог их винить за веру, хотя и было немного гадко на душе от того, что я знал правду. Но разумом я понимал, что такая ложь сейчас только во благо. Прекращаю просто лицезреть подготовку, поэтому отворачиваюсь и начинаю идти в сторону корабля. Пора подниматься и приступать к исполнению своей роли. Глава 36. Маллиус Экстремис. Часть 1. Радок стоял на коленях перед алтарем и с закрытыми глазами читал молитву. Он уже был в своем черном доспехе, вместе со шлемом на голове, который не снимал практически никогда. Его обязанность как капеллана в том, чтобы быть духовным наставником своим братьям, и поэтому его лицо всегда должно быть закрыто за железной маской, ибо лучшие из них не могут показать свои эмоции. Никогда и ни за что. Радок не знал, сколько времени он провел вот так, один, когда услышал шаги позади себя, но он никак не отреагировал на них, ибо за века работы вместе смог навсегда запомнить человека, который так двигался. «Я сражался с тобой плечом к плечу последние 300 лет, но никогда раньше я не видел, чтобы ты испытывал хоть каплю сомнений. Однако сейчас ты просто переполнен ими, и это не может не вызвать вопросов». Радок повернул голову в сторону, начав смотреть прямо в глаза Верховного Маршала. Он бесконечно уважал Кархилла, своего наставника и лидера, за которого он без сомнений отдал бы жизнь. Тот же признавал его верность с решимостью и помогал пройти через многие проблемы, отчего маршал был единственным человеком, которому капеллан мог рассказать свои мысли. «У меня нет сомнений, что мы уничтожим нашего врага и обратим их всех в пыль. Мою голову занимают мысли о нашем святом. Мы так-то даже не можем называть его так без признания синода хотя бы этого сегментума. Да даже синодом сектора, но его тоже не было. Был лишь один разговор, в котором он раскрыл нам только смутные предсказания о нынешней катастрофе. То, что его речи не противоречит нашей вере, ничего не означает. Большинство аристократов также разбираются в основных догмах, о способности». Радок сжал кулак, отчего заскрипела его стальная перчатка. Сейчас он уже не звучал как машина, и можно было услышать сомнение в его голосе. «Откуда мы можем знать, что он не какой-то необычный псайкер, туманящий наш разум иллюзиями? Варп хранит в себе многие опасности, про существование которых мы можем даже не догадываться. К тому же, во время странствия в варпе датчики на корабле засекали странные вспышки ментальной активности». Кархилл слегка повернулся и стал смотреть в сторону алтаря богу-императору. Его голос был тихим и спокойным, но Радок улавливал каждое его слово. «Я вижу твои сомнения и не могу сказать, что сам не лишен их. Вся эта ситуация слишком странна, чтобы можно было опираться на один только опыт. У тебя сердце воина, но в данный момент нашему ордену нужен капеллан, духовный наставник, который проведет нас через тьму. Прошлое и будущее ордена, воплотившиеся в одном человеке, у которого сталь вместо крови. Твоя роль в том, чтобы вести наших братьев через самые тяжелые испытания, посылаемые нам императором, чтобы направлять клинки, разящие наших врагов без жалости и без сожалений». Верховный маршал прошелся чуть ближе к алтарю, после его поднял взгляд и стал смотреть на бюст, изображающий императора. «И поэтому мы должны действовать намного умнее и осторожнее. В предстоящем сражении мы сможем воочию увидеть способности святого, и у нас будет возможность проверить его. Если он окажется истинным посланником императора, то и синод докажет это, после чего его имя войдет в легенды всего империума. Если же он окажется лжецом и, не дай трон, попыткой врагов обмануть нас и завести в ловушку». Кархилл сжал рукоять клинка, расположенного на своем поясе. Радок глубоко выдохнул, чувствуя, как переживания покидают его, и остается лишь ледяное спокойствие. Он молниеносно поднялся, словно не обращая внимания на всю броню. Теперь в его голос вновь нельзя было отметить и каплю эмоций. «То мы уничтожим его, без страха. Я стоял на капитанском мостике и, вместе с инквизитором и высшим офицерским составом, смотрел на экраны, показывающие, как десятки кораблей разных форм и размеров вылетают из пустотной станции, образуя боевое формирование. Я впервые собственными глазами видел такое собрание звездной мощи Империума, и картина просто захватывала дух. Космос сиял от вихревых и плазменных вспышек двигателей, после чего стальные махины начинали свой ход в сторону проклятой звезды. Я видел, как десятки фрегатов и кораблей сопровождения образовывали полноценный рой, окружающий линкоры, вроде длинного, кинжалоподобного легкого линкора Салдивана и необычно гладкого судна вольного торговца. Также нельзя было не обратить внимания на гигантскую баржу, которая везла на себе мощь 1500 Астартеса, и еще император знает, скольких орудий тотального разрушения. Каждый из них впечатлял своей мощью, но Вечный Крестоносец был на совершенно другом уровне. Он двигался впереди всех, и хоть я не мог рассмотреть корабль, на котором находился, я чувствовал всю его мощь. Крестоносец пусть и был линкором нестандартной конструкции, он все еще оставался величественной крепостью, монастырем угольно-черного цвета, с готическими кафедральными шпилями и орудиями, способными стирать целые цивилизации. Он был машиной смерти как внешне, так и по своему боевому потенциалу. За ним следовали линейные корабли инквизитора и вольного торговца, которые стремились не отстать от флагмана и сохранять построение в виде копья. Также рядом двигалась боевая баржа, но она была позади линкоров, так как не обладала нужной маневренностью или вооружением. Вслед за крейсерами следовали фрегаты сопровождения, дополняющие строй. Каждый из них двигался на полной скорости, при этом сохраняя боевой порядок. Двигателям нужно было время, чтобы выдать полную мощность и начать двигаться со всей скорости, поэтому я пользовался этим моментом. Тем более оно было нам нужным как никогда, ибо с каждым метром, что мы подлетали к черной звезде, тем сильнее было ее разрушительное воздействие. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и стал смотреть на звезду в имматериуме. Это все еще был противоестественный шар тьмы и хаоса, из которой вырывались щупальцы. Также никуда не пропал ее черный свет, искажающий собой всю реальность и преобразуя ее в нечто на порядок хуже. Ну что же, пора приступать. Сжимаю посох в своей руке, после чего концентрирую всю свою силу воли, чтобы перенаправить свет и энергию варпа на защиту кораблей от этого поражающего воздействия. В этот раз я немного, самую малость, экспериментировал и пробовал смешать два разных источника силы ради усиления эффекта. Это было довольно трудно, но результат стоил того. Зона космической пустоты вокруг нас на сотни и тысячи километров в океане душ покрылась золотистой пленкой, не дающей Камусу уничтожить и преобразить нас. Даже интересно, но что сейчас видят навигаторы? Не открывая глаза, пытаюсь уведомить капитана и маршала рядом со мной, что все в порядке. Так как я был на капитанском мостике, месте, который необходимо защитить в первую очередь, я не стал делать фокусы с проявлением света, чтобы не ослепить всех вокруг. Защита работает. Я смогу ее держать, пока мы не доберемся до Камуса. Я не мог увидеть, как они отреагировали, но капитан сразу же стал раздавать новые приказы. Поддерживать всю эту варп-конструкцию было тяжко, но я не зря носил гордое звание Альфа плюс Псайкера. Было даже интересно, хоть раз распробовать всю свою богоподобную мощь. Мы двигались в скором темпе несколько часов, которые я не переставал блокировать проклятие звезды тирана. Мне было трудно, но немного помогало, что вечный крестоносец сам был пропитан молитвами и святыми реликвиями, которые сами были способны немного противостоять этой заразе. Как-никак, это пагубное свечение было связано с проклятым варпом, хоть и сильно видоизмененным. Стоило кораблям разведки приблизиться достаточно близко к проклятой звезде, как я мигом заметил активизацию каких-то мух или червей, до этого спокойно кружащих вокруг звезды. Я видел довольно сюрреалистичную картину, ибо их форма в варпе менялась каждую секунду, но в материальном мире это были странные крошечные, в космических масштабах, кристаллические иглообразные сферы темно-металлического оттенка. Вот только чем ближе они двигались к нашим кораблям, тем сильнее менялся их цвет. Вместо серого они постепенно окрасились сначала во все цвета радуги, а затем совсем расплылись, начав мерцать во всем цветовом спектре и, кажется, даже за его пределы. Капитан позади меня сразу же начал раздавать команды, стоило им активизироваться, подготовиться к противостоянию. Уровень опасности врага пока неизвестен, как и потенциал его огневой мощи, поэтому будем действовать осторожно. Все готовились к предстоящему сражению, и нельзя было не заметить, что люди боятся. Десятки тысяч душ на дюжинах кораблей опасались возможной гибели и того, что может случиться после нее. Я хотел бы помочь им сейчас и убрать все эти чувства, но страх куда лучше безумия, которое я блокировал, тратя все свои силы. Эти кристаллы приближаются к нашим кораблям. Они пока не атакуют. Я резко скривился от боли, словно в мою голову вбили гвоздь. Моя защита на мгновение дрогнула, но я продолжал держать ее. О, нет, они очень пытаются атаковать. Я пока держу их, поэтому, бейте как можно скорее. Эти кристаллы не атаковали в привычном понимании этого слова. Вместо лазеров или снарядов, они испускали странное излучение, видимое только в варпе, которое, по идее, должно было свести с ума всех, кто просто увидит эти корабли. У меня успешно получалось нивелировать все это воздействие, но отдача била напрямую по мне. Неприятно, но пока держусь. К счастью, люди отлично поняли меня, и уже скоро проклятые ксеносы почувствовали на себе силу человеческого технического гения. Из ангаров вылетели орды перехватчиков, макропушки повернули в нужную сторону и наполнились энергией лэнс-излучатели, после чего мы начали ответную атаку. Первыми в кристаллы полетели торпеды, ракеты, созданные для поражения космических целей. Силы ксеносов были велики, больше сотни этих странных пустотных кораблей, но каждый из них был достаточно мал, чтобы массированная атака Империума нанесла им вред, хотя и куда меньший, чем ожидалось. Корабли ксеносов двигались невероятно быстро, отчего ракеты смогли попасть всего в несколько сфер, но даже так взрывы не разнесли их. Кристаллы замедлились, покрылись трещинами и кое-где даже начали испускать странную психическую энергию, но они все еще были в строю. Лэнсы, которые, по сути, были просто огромные лоспушками, вообще словно не нанесли им урона. Я видел, как их щиты словно существовали сразу в двух измерениях, перенося энергию прямо в варп. Понятия не имею, как это возможно, но своим чувствам я верил. Из-за их особых щитов, лучше всего себя показали макропушки, чьи снаряды проходили сквозь них и пробивали кристаллы, из-за чего из них начинала исходить психическая энергия, которая, по какой-то причине, была словно переполнена болью и страданием. Чем сильнее сближались наши силы, тем больше атак летело во врагов. Спустя всего минут 20, треть их сил прекратила существовать, и это было только начало. Они же все продолжали пытаться сжечь мозги корабельного экипажа, но я пока держался, хоть и скрипя зубами. Каждая их атака чувствовалась острой болью в моей голове, отчего уже скоро у меня из носа потекла кровь. Вот только намного хуже я себя почувствовал, когда она резко прекратилась и они перестали меня атаковать. Все потому, что я чувствовал, что они перешли к другой стратегии. Они заряжают свои орудия, и это что-то странное. Я пытался предупредить всех о том, что чувствовал, как энергия варпа вокруг кораблей начинает искажаться и сгущаться в них. Кристаллы мигом потеряли все краски и стали матово-черными. Они не обращали внимания на атаки с нашей стороны и всего через мгновение ответили сполна. Мы потеряли контакт с неустрашимым. Кристаллические сферы Юват использовали очень странное оружие. От них отделилась часть иглообразных кристаллов, наполненных психической энергией, которые сразу же исчезли из материального мира и переместились в имматериум. Они, казалось бы, выстреливали прямо в варп, сквозь который проходили их боеголовки и затем возникали в реальном пространстве, дабы уничтожить свою цель. И это было чертовски эффективное оружие, ибо оно проходило сквозь все наши щиты и даже броню, взрываясь в центре корабля. К тому же они фокусировали весь удар на самом близком к ним линейном корабле, из-за чего линкор Инквизитора практически разорвало на части изнутри от первого же удара. К счастью, Салдиван был на Вечном Крестоносце, ибо это судно было на порядок более крепким и защищенным, чем его линкор. Но все равно, как с этим вообще можно сражаться?